В нескольких милях от Рамсделя было в лесу озеро, так называемое «Очковое озеро», уже упомянутое мной. Мы туда ездили ежедневно в течение одной особенно знойной недели в конце июля. Я теперь вынужден описать с довольно скучными подробностями последнее наше совместное купание там, как-то во вторник в тропическое утро. Оставив автомобиль в специально отведенном для этого месте, недалеко от шоссе, мы направлялись к озеру по тропинке, проложенной через сосновый лес, когда Шарлотта сказала, что Джоанна Фарло в погоне за редкостными световыми эффектами, а Джоанна принадлежала к старой школе живописи, в воскресенье видела, как Лесли Томпсон купался «в чем ночь родила», как сострил Джон, в 5 часов утра. «Вода, — сказал я, — должно быть, была прихолодная». «Не в этом суть дела», — возразила логичная, хотя и обреченная голубка. «Он, видишь ли, слабоумный. И признаюсь, — продолжала она с той свойственной ей тщательностью фразировки, которая уже начинала сказываться на моем здоровье, — я определенно чувствую, что наша Луиза влюблена в этого кретина. Мы чувствуем, что Долли учится не так хорошо, как могла бы», и прочее из старого школьного отзыва. Гумберты продолжали шествовать в сандалиях и халатах. «Знаешь, Гум, у меня есть одна дерзкая мечта», проговорила леди Гум, опуская голову и как бы стыдясь этой мечты или ища совета у рыжей земли. «Мне бы так хотелось достать настоящую тренированную служанку, вроде той немки, о которой говорили Тальботы, и чтобы жила у нас». «Нет места», — ответил я. «Да что ты!» — сказала она со своей мнимо-загадочной улыбкой. «Мон шери, ты недооцениваешь возможностей гумбертовского дома. Мы бы поместили ее в комнату Ло. Я и так намеревалась сделать комнату для гостей из этой дыры. Это самая холодная и гадкая конура во всем доме». «О чем ты, собственно, говоришь?» — спросил я, причем кожа моих маслаков подтянулась. Если я потрудился это отметить, то лишь потому, что кожа моей дочки делала то же, когда она тоже испытывала недоумение, отвращение, раздражение. «Тебя, быть может, останавливают какие-нибудь романтические ассоциации?» — поинтересовалась моя жена, намекая на наш первый поцелуй. «А ну их», — ответил я. «Я просто хочу понять, куда ты поместишь дочь, когда достанешь своего гостя или свою горничную». «О», — сказала госпожа Гумберт, мечтая, улыбаясь, продлевая это «о», и в то же время приподнимая одну бровь и нежно выдыхая воздух. «Боюсь, что маленькая Ло тут совершенно, совершенно ни при чем. Маленькая Ло отправляется после лагеря прямо в пансионат. Хороший пансионат со строгой дисциплиной и солидной программой религиозного образования. А затем Бердслей-колледж. Все это у меня очень точно разработано, можешь не беспокоиться». Она добавила, что Гумбертша должна будет перебороть свою обычную леность и написать сестрице-старухе Фален, которая преподавала в пансионате святой алгебры. Появилось между соснами ослепительное озеро. Я сказал, что забыл в автомобиле темные очки и сейчас догоню ее. Мне всегда думалось, что ломание рук — жест вымышленный или, может быть, смутный отклик какого-нибудь средневекового ритуала. Но когда я теперь углубился в лес, чтобы предаться отчаянию и страшным размышлениям, именно этот жест «погляди, Боже, на эти цепи» лучше всего мог бы выразить без слов мое настроение. Будь Шарлотта Валерией, я бы знал, как в данном случае действовать. Да, действовать — как раз подходящее слово. В доброе старое время мне достаточно было начать выворачивать толстой Валечке хрупкую кисть, ту, которую она повредила при падении с велосипеда, для того, чтобы она мгновенно изменила свое мнение. Но в отношении Шарлотты все это было немыслимо. Хладнокровная американская Шарлотта наводила на меня страх. У меня ничего не вышло из беспечной идеи завладеть ее волей через ее любовь. Я не смел ничего сделать, что могло бы нарушить мой образ, который она создала, чтобы ему поклоняться. Я подлизывался к ней, пока она была грозной дуэньей моей душеньки, и нечто от этого присмыкания сохранилось и теперь в моем отношении к ней. У меня был только один козырь. То, что она ничего не знала о моем чудовищном увлечении ее девочкой. Ее злило, что я девочке нравился. Но моих собственных чувств она угадать не могла. Валерии я бы сказал: «Послушай-ка, толстая дура, сэмуаки де сид, что хорошо для Долорес Гумберт». Шарлотте же я даже не смел сказать с подобострастным спокойствием: «Извини меня, голубка, но я не согласен с тобой. Дадим девочке еще один шанс. Я готов учить ее дома год или два. Ты однажды сама говорила».